берега Нафты. Вернувшись от Пелия, Язон стал готовиться к походу за три моря. Ведь достигнуть берегов Золотой Колхиды можно было, только преодолев широты трех морей — Эгейского, Пропонтида, Мраморного и Эвксинского понта, Черного моря. Еще никто в Элладе не отваживался предпринимать такое дальнее странствие и не видел еще свет корабля, способного преодолеть такое расстояние, выдержав все опасности и штормы. Позвав на помощь искусного кораблестроителя Арга, Язон вместе с другими плотниками стали строить прочный, но в то же время легкий и быстроходный корабль. Сама богиня Афина обратила свой взор на побережье Иолка и оказала помощь в строительстве невиданного до тех пор корабля. Из могучих сосен, растущих на склонах Пелиона, был построен превосходный корабль, названный в честь главного его строителя Аргон. Высокая мачта, крепкий киль и пять десятков весел вызывали восхищение у всех, кто видел этот корабль. Когда Арго был тщательно осмолен, Язон решил украсить нос корабля позолоченным изображением богини Геры, рассчитывая на ее защиту и покровительство. И царице Олимпа пришлось это по нраву. Восседая в своем заоблачном дворце Олимпа, она обратилась к стреловержцу Аполлону, чтобы он побудил всех прославленных героев того времени отправиться вместе с Язоном за золотым руном. И тогда в Эолк стали стекаться со всех концов Эллады все выдающиеся люди того времени, желая принять участие в героическом походе к берегам Колхиды. В числе первых были братья Полидевк и Кастор, дети Зевса и Леды, а также Зет с Калаидом, крылатые сыновья Ветра Бурея и царевны Орифии. Затем прибыли в Эолк афинский герой Тесей, могучие сыны Эака, Теламон и Пелей, Эхион и Эврит, сыновья Гермеса, зоркий Линкей, про которого говорили, что он может видеть даже сквозь землю, с другом могучим Идасом и Адмет Исфер. Язон не переставал восхищаться, приветствуя созвездие героев, когда к нему пожаловал и самый великий герой Эллады Геракл. Но не только бесстрашные воины божественного происхождения шли к Язону. Аргосский предсказатель Амфиарай, умелый кормчий Тифий и знаменитый своими песнопениями Орфей тоже пожелали плыть вместе со всеми за золотым руном. Всех этих героев впоследствии стали называть аргонавтами, что в переводе означало «пловцы Арго». Арго уже качался на волнах, когда Язон, собрав всех своих товарищей, совершил вместе с ними обильное жертвоприношение богам Олимпа. Герои, прежде чем отправиться в далекое и опасное мореплавание, просили у могущественных богов защиты и покровительства. И когда последний жертвенный костер догорел, аргонавты, ободренные хорошими предзнаменованиями, взошли на корабль и дружно налегли на весла. Множество людей вышло проводить аргонавтов, желая им удачи и скорейшего возвращения. Шумный город радостно бурлил, пока Арго не скрылся за горизонтом. Боги послали мореплавателям попутный ветер, и, распустив белый парус, корабль, словно быстрокрылая чайка, понесся по волнам Эгейского моря. Дельфины, окружив Арго, радостно сопровождали аргонавтов. Тогда Орфей, ласково перебирая струны золотой кифары, запел свои прекрасные песни. С восторгом внимали песнопением Орфея герои, а очарованные мелодичными звуками нереиды, поднявшись из морских глубин, стали вторить ему, плывя вслед за кораблем. Оставив далеко позади шумный Иолк, аргонавты поплыли вдоль прибрежных гор Фессалии. Живописные горы вздымали свои белоснежные вершины к небу, и среди них, скрывая свою вершину за пеленой облаков, возвышался Олимп, жилище бессмертных богов. Проплывая мимо величественной горы, аргонавты с благоговением обратили свои взоры к Олимпу и, подняв правую руку в знак приветствия богам, вознесли им свои молитвы. Усерднее всех молился Язон своей покровительнице Гере, и ему казалось, что он чувствует ее доброжелательный взгляд, обращенный к нему из Поднебесья. Когда же священная гора осталась позади, и шумные волны стали сильнее раскачивать корабль, сжалось сердце Язона, предвещая грядущие испытания. В сгущавшихся сумерках корабль обогнул трехпалую Халкидику, и аргонавты увидели впереди пылающую вершину, поднимающуюся прямо из морских вод горы. Орфей, увидев яркое зарево, воскликнул: «Друзья мои, это гора огнедышащая Мосихл. В этом священном месте Прометей, похитив огонь с Олимпа, раздал его людям. Здесь же построил свою кузницу искусный Гефест, супруг прекрасной Афродиты. Давайте же утром пристанем к этому благословенному берегу и вознесем этим богам молитвы». Лишь только сияющий Гелиос поднялся из пенных вод в своей огненной колеснице, корабль причалил к песчаному берегу острова Лемнос. Аргонавты сошли на берег, осторожно ступая по горячей и зыбкой земле, таящей в своих глубинах огонь. Вдалеке они увидели возвышающиеся стены незнакомого города. Но насколько гостеприимны местные жители, это им и предстояло узнать. А в это время за городскими стенами, встревоженные появлением чужеземцев, лемниянки собрались на совет, решая, как им поступить с непрошенными гостями. Правительница Лемноса, гордая Гипсипилла, возвысив свой голос, сказала: «Для того ли мы, сестры, избавились от своих изменщиков-мужей, чтобы вновь принимать в своем городе мужчин? Неизвестно еще, что это за люди. И вдруг они, узнав о нашем истреблении всех мужчин на этом острове, захотят нас покарать. Не будем же открывать им городские ворота. А если они попытаются силой проникнуть к нам, то дадим им отпор». Дружные возгласы одобрения раздались со всех сторон. Но вдруг в толпе послышался голос старой Полуксо, которая была кормилицей Гипсипилы. Старая женщина сказала, обращаясь ко всем лемниянкам: «Скоро придет мой смертный час, и вы совершите надо мной погребальный обряд. Но кто похоронит вас, когда смерть придет и за вами? Жизнь на Лемносе должна продолжаться, а значит, нам необходимы мужчины. Ведь вы не испытаете радости материнства без них. Прислушайся к моим словам, царица. Ведь если вы приветите чужеземных гостей, то поступите мудро. И решили лемниянки отправить посланницу к мореплавателям, чтобы от имени царицы пригласить их в свой город. Получив приглашение, аргонавты во главе с Язоном отправились в город. Лишь только Геракл и еще несколько человек остались на корабле. Когда герои вошли в город, они очень удивились, не увидев ни одного мужского лица. Царица Гипсипила, оказывая им радушный прием, сказала, что этот остров принадлежит женщинам, и они очень рады гостям, в особенности таким красивым и мужественным воинам. Тотчас было совершено обильное жертвоприношение богам, и началось большое пиршество. Столы ломились от всевозможных яств, и сладкие вина текли бесконечной рекой, услаждая гостей. Позабыв о времени и своей истинной цели, аргонавты пировали день за днем, отвечая на ласки гостеприимных лемниянок. Они не торопились возвращаться на свой корабль и были в недоумении, когда спустя много дней увидели перед собой охваченное гневом лицо Геракла. Герой сказал Язону и его спутникам: «Разве для того мы строили наш Арго, чтобы он качался на волнах у берега Лемноса? Или вы разменяли на удовольствие весь свой ум и отвагу? Я призываю всех, кто не желает быть жалким нахлебником у женщин, тотчас отправиться на корабль. Золотое руно ждет вас, аргонавты!» Очнулись воины, услышав такие слова, и устыдились того, что забыли они о славных подвигах в объятиях прекрасных лемниянок. Дружно отправились они к своему кораблю, и напрасно женщины со слезами умоляли их не покидать гостеприимный Лемнос. Герои были непреклонны в своем решении. Поймав в паруса попутный ветер, быстро заскользил по лазурным волнам Арго, покидая прибрежные воды острова. Путь аргонавтов лежал на восток, и, подгоняемые попутным ветром, они вскоре достигли пределов Эгейского моря и увидели перед собой узкую полоску Геллеспонта. Направляя корабль в пролив, кормчий Тифий воскликнул: «В этом месте Гелла, соскользнув со златорунного овна, утонула в морских водах». Когда аргонавты благополучно миновали пролив, перед ними открылось второе море — Пропонтит. Но прежде чем отправиться дальше по его просторам, они решили сделать остановку, причалив к полуострову. На этом полуострове правил своим миролюбивым племенем долеонов юный царь Кизик. Долеоны, благодаря тому, что являлись потомками самого повелителя морей Посейдона, безопасно жили на этой благодатной земле. Посейдон покровительствовал им и защищал от врагов, в том числе и от свирепых шестируких великанов, которые жили по соседству на Медвежьей горе. Радушно принял Кизик гостей, прибывших с моря. Зажарив самых тучных овец из своего стада, он устроил пир в честь аргонавтов. До самой ночи пировали герои, наслаждаясь отдыхом и гостеприимством долеонов. А утром царь указал им верный путь и дал им в дорогу несколько своих лучших овец. Но не успели аргонавты, взойдя на корабль, дружно ударить веслами, как с горы, напоминающей громадного взъерошенного медведя, полетели огромные камни. Это свирепые великаны, хватая своими шестью руками огромные куски скал, бросали их в воду, чтобы преградить путь аргонавтам из залива в открытое море. Увидев злобных созданий, которые своим видом напоминали высокую сосну с торчащими по бокам шестью сучьями, могучий Геракл взял свой тугой лук, подаренный ему самим стреловержцем Аполлоном, и стал осыпать врагов своими смертоносными стрелами. А остальные воины, прикрываясь прочными щитами и сжимая в руках острые копья, отважно бросились на великанов. И свирепые шестирукие создания стали падать, как подкошенные. Никому из них не удалось спастись. Одолев врага, аргонавты сели на корабль и отплыли от полуострова Кизик. Арго легко плыл по волнам, рассекая широкие волны Пропонтида, и весь день ничто не предвещало бури. Но как только солнце скрылось за горизонтом, на море разыгрался сильный шторм. Бушующие волны бросали корабль словно щепку, а мощные порывы ветра сбивали его с пути. И когда посреди темной ночи зоркий Лин Кей увидел гористый берег, аргонавты изо всех сил устремились к нему. Не знали герои, что коварную шутку сыграла с ними буря и отнесла их назад, к Далеонам. Сойдя на берег, они не узнали покинутый утром полуостров и, вооружившись, направились к городу. Не разглядели их в непроглядной мгле и Далеоны, приняв за морских разбойников. Разгорелся между ними кровопролитный бой. Храбро сражался юный Кизик, но Язон пронзил его грудь копьем, и пал царь на поле боя. Только с первыми лучами зари поняли воины, какую страшную ошибку они совершили. 3 дня оплакивали погибших аргонавты и Далеоны, а затем похоронили погибших на берегу. С великими почестями предали земле царя Кизика и его молодую супругу Меропу, которая вонзила себе в грудь кинжал, не сумев пережить смерть любимого мужа. С тяжелым сердцем отплывали аргонавты от берега, оставляя на нем свежие могилы погибших друзей. Неспокойным было море. Большие волны вздымали свои пенные гребни и мешали Арго быстро продвигаться вперед. Усердно налегали на весла гребцы, сопротивляясь стихии. Вдруг, не выдержав, переломилось весло Геракла, и тотчас подхватила его волна и унесла прочь. Пришлось аргонавтам плыть к берегу, чтобы сделать новое весло, а заодно отдохнуть и пополнить запасы пресной воды. Так они оказались на берегу Мизии. Усталые аргонавты, сойдя с корабля, прилегли отдохнуть на зеленой траве. А Геракл направился к склону горы, поросшему густым хвойным лесом. Не стал отдыхать и юный Гилас, друг Геракла. Взяв пустые мехи, он пошел вслед за Гераклом поискать источник питьевой воды. И пока Геракл искал подходящее дерево для своего весла, юноша набрел на небольшой пруд с пресной водой. Гелас нагнулся к воде, чтобы наполнить свои мехи, и вдруг увидел в пруду зеленовласую нимфу, протягивающую к нему руки. Юноша хотел отпрянуть, но цепкие руки красавицы успели обхватить его за шею и притянуть к себе. Громко вскрикнув, Гелас упал в воду, оказавшись в плену у нимфы. Его крик услышал Полифем и тотчас бросился на помощь. Но напрасно он искал и звал юношу. Не найдя ничего, кроме пустых мехов для воды, он отправился дальше в чащу и, встретив Геракла с молодой сосной на плече, рассказал ему о Геласе. Геракл, услышав дурную весть, бросил выдернутую с корнем сосну и вместе с Полифемом отправился на поиски друга. Еще затемно проснулся кормчий Тифий. Обрадовавшись попутному ветру, он стал будить спящих аргонавтов и торопить их с отплытием. И аргонавты, не заметив в предрассветных сумерках отсутствие Геракла, Полифема и Геласа, вышли в открытое море. Только когда солнечные лучи осветили землю, Езон увидел, что не все герои взошли на корабль. Опечаленный этим, он сел у кормы и словно отрешился от всего происходящего на корабле. А его спутники между тем не знали, как поступить: вернуться за друзьями или же плыть дальше. Неверно истолковав поведение Язона, Теламон с упреком сказал ему: «Мы все встревожены потерей наших друзей, один ты невозмутим. Видимо, ты рад тому, что слава Геракла отныне не затмит твою. Но я не брошу своих друзей в чужой стране». И, обращаясь к кормчему, Теламон громко крикнул: «Тифий, поворачивай назад! Мы вернемся за Гераклом, Полифемом и Геласом!» Но кормчий ждал приказа Язона и не спешил поворачивать киль. Тогда Теламон бросился к нему, чтобы самому развернуть корабль. В гневе он оттолкнул Тифия и вцепился в киль. Но в этот момент огромная волна поднялась перед носом Арго, и на ней, грозно сотрясая трезубцем, предстал сам повелитель морей Посейдон. Грозно взглянув на держащего киль Теламона, он произнес: «Оставь свои упреки, сын Эака. Не из-за коварных замыслов Язона твои друзья остались на берегу, а по мудрой воле самого Зевса. Ибо должен Геракл совершить свои 12 подвигов, служа Эврисфею, а Полифему суждено основать знаменитый город Киос на Халибских землях. Поэтому, аргонавты, оставьте свои распри и устремите бег своего корабля в Колхиду за золотым руном». Сказав это, Посейдон погрузился в пучину. Вот. Услышав волю богов, аргонавты обратили свой взор на Теламона. И он, смиряясь, отступил от киля и направился к Язону, чтобы примириться с ним. А корабль, подгоняемый попутным ветром, помчался вперед. На утро следующего дня аргонавты, испытывая недостаток пресной воды, решили пристать к берегу. Но едва они сошли с корабля, как навстречу им вышла толпа воинственно настроенных людей в звериных шкурах. Это было племя бебриков, не чтущих законов гостеприимства. Толпа раздвинулась, пропуская мускулистого человека в черном плаще на голову выше остальных. Надменно оглядев чужеземцев, он воскликнул: «Я Амик, повелитель здешних земель. Каким бы ветром вас сюда ни занесло, морские бродяги, знайте, всех, кто оказывается на моей земле, я встречаю по-особому. И будьте уверены, никто не покинет Вифинию, не отведав моего кулака». С этими словами царь Бибриков указал рукой в сторону и громко захохотал. Аргонавты взглянули туда, куда он указал, и с ужасом увидели неподалеку множество человеческих черепов, нанизанных на шесты. А Миг же продолжил свою хвастливую речь. «Видите эти черепа? Всех этих жалких людишек я убил одним ударом кулака, а затем оставил себе их головы в качестве трофея. Ведь никому из смертных еще не удавалось победить меня в кулачном бою. Но, может быть, кто-то из вас отважится сойтись со мной в поединке. Победит, станет хозяином этих земель, а проиграет, голову сниму». И тогда Пулидевк, опередив других аргонавтов, шагнул вперед и сказал: «Я принимаю твой вызов, Амик. Давай же не будем тратить время на разговоры». Противники скинули с себя плащи и, обмотав руки кожаными кулачными ремнями, ринулись навстречу друг другу. Подобно черному тифону зарычал Амик и яростно обрушил свой кулак на голову Пулидевка. Но юноша ловко увернулся от сокрушительного удара. Еще больше разъярился Амик и снова занес свой кулак над головой сына Зевса. Изловчился Пулидевк и, увернувшись, ударил со всей силы царя в висок. Зашатался Амик, и увидели все, что треснул его череп от удара, и кровь хлынула на прибрежную землю, обогряя ее. Словно срубленный дуб рухнул на землю поверженный царь Бибриков под всеобщее ликование аргонавтов. Бибрики же, решив отомстить за гибель своего царя, накинулись с дубинами на Пулидевка. Но Кастор, сверкнув своим мечом, бросился на помощь брату, а за ним Анкей и другие аргонавты. Вскоре бибрики уже просили пощады у героев. Язон, обращаясь к ним, сказал: «Мы не желали вам зла, когда высаживались на ваш берег. Не почитая повеления Зевса о гостеприимстве, вы сами навлекли на себя беду. Отныне оказывайте доброжелательный прием всем странникам, ступившим на ваш берег, и помогайте им, если хотите, чтобы ваш род не был истреблен навеки». Вскоре у аргонавтов было вдоволь пищи и воды, которую принесли бибрики. Сняв головы с шестов, герои захоронили их и, совершив жертвоприношение богам, стали пировать и праздновать победу под сладкозвучное пение Орфея. С первыми лучами солнца, дружно налегая на весла, аргонавты покинули Вифинию. Преодолев узкий пролив, соединяющий Пропонтит с Эвксинским понтом, они оказались в неизведанных до той поры водах. Холодный ветер трепал паруса, и судно раскачивалось на огромных волнах. В какой стороне может быть Колхида, и сколько дней плыть к ее берегам, этого аргонавты не знали. И тогда сыновья Борея, крылатые Зет и Калаит, предложили отправиться в расположенный во Фракии город Салмидес, где был правителем их родственник Финей, чтобы он направил их по верному пути. Странным запустением встретил их фракийский город. На пустынных улицах Салмидесса не было никого, кто указал бы аргонавтам дорогу к царскому дворцу. А когда они, разыскав дворец, приблизились к его дверям, то чуть не задохнулись от того зловония, которое распространялось повсюду. Двери распахнулись, и навстречу Езону и его спутникам вышел, еле передвигая ноги от истощения, слепой старик. У аргонавтов даже сжалось сердце при виде этого несчастного старца. Еле слышно старик произнес: «Мои глаза не дают мне узреть вас, но сердце подсказывает, что вы те прославленные герои, что отважились отправиться за золотым руном. Много дней я ожидаю вас, ибо было мне предсказано, что с аргонавтами прибудет мое избавление. Имя мое — Финей, и был я когда-то царем этого славного города. Боги наградили меня даром прорицания, но запретили злоупотреблять им. Будучи от природы мягкосердечен, я не мог отказать людям в предсказаниях, и за это боги покарали меня. Они отняли у меня зрение и послали ужасных гарпий. Жена Клеопатра и сыновья покинули меня, и слуги оставили меня одного. Только проклятые птицы с женскими лицами каждый день прилетают к моему дворцу, чтобы отнять и осквернить мою пищу. Голод иссушил меня, и я уже чувствую дыхание смерти. Умоляю вас о спасении, храбрые аргонавты!» Язон поднес к губам старика мех с вином, чтобы укрепить его силы, а остальные аргонавты положили старцу на колени фрукты и хлеб. Но только старик поднес дрожащими руками ко рту кусок хлеба, как вдруг налетела стая хищных птиц с женскими лицами. Своими острыми когтями птицы вырвали пищу из рук старика и осквернили своими нечистотами фрукты, лежащие на его коленях. Аргонавты, выхватив оружие, стали отгонять отвратительных созданий, и гарпии, взвившись в поднебесье, полетели прочь. Тогда Бореады, Зет и Калаит, расправив свои могучие крылья, пустились за ними в погоню. Преследуя чудовищных птиц, герои достигли Плотийских островов. Сверкнули острые мечи бореадов, готовые уничтожить гарпий, но вдруг в небе появилась семицветная радуга, и по ней, как по мосту, спустилась к ним Ирида, посланница богов. Она велела героям опустить свои мечи и отправиться к Финею с радостной вестью, так как боги простили его, и гарпии больше никогда его не потревожат. Когда Финей и все жители Салмидеса услышали, что гарпии навсегда покинули их город, они очень обрадовались. Айзон распорядился, чтобы принесли Сарго несколько жирных овец для праздничного пира. Давно не было слышно в Салмидесе радостных голосов и веселых пиршественных песен. Но в этот день, благодаря аргонавтам, город вновь ожил. Славно пировали аргонавты вместе с горожанами, а затем попросили у Финея совета, как им достигнуть берегов Колхиды. Утолив свой голод, старец сказал: «Путь ваш лежит на восток, через Симплегады. Эти поднимающиеся из моря скалы, словно огромные каменные врата, стоят на вашем пути. Но опасность подстерегает каждого, кто решится проплыть между ними, ведь они никогда не стоят на месте. Скалы постоянно в движении, то сходятся со страшной силой, ударяясь друг об друга, то расходятся, чтобы вновь сойтись. Но другого пути нет. Я дам вам с собой легкокрылого голубя. Когда вы достигнете Симплегадов, выпустите птицу, едва скалы начнут расходиться. И если она пролетит сквозь них, смело плывите вперед, изо всех сил налегая на весла. Но если голубь погибнет, поворачивайте назад, иначе скалы раздавят вас». Утром следующего дня аргонавты, простившись с Финеем, вышли в открытое море и поплыли на восток, не зная, что ждет их впереди — удача или погибель. Едва завидев на горизонте островерхие вершины скал, аргонавты услышали шум бьющихся волн и грохот, сотрясающий море. Догадаться было несложно. Впереди возвышались Симплегады. По мере того, как Арго приближался к ним, скалы постепенно вырастали до небес, а грохот и шум становился оглушительный. Глазам героев предстало жуткое зрелище. Словно два исполина, огромные скалы сталкивались друг с другом со страшной силой, вздымая морские волны. Когда же они раздвигались, то и волны расходились, создавая губительный водоворот. Когда скалы, вновь сомкнувшись, начали расходиться, Езон, помня совет Финея, выпустил голубя. С замирающим сердцем следили аргонавты за его полетом. И когда Симплегады опять сошлись, герои увидели, что птица миновала опасное место, потеряв лишь пару перышек со своего хвоста. Ободренные этим, герои отважно ринулись вперед, лишь только скалы снова стали расступаться. Изо всех сил налегая на весла, заработали гребцы, и Арго устремился сквозь смертельные врата. Волны кружились в неистовой пляске, обдавая аргонавтов тысячей соленых брызг. Упорно борясь с волнами, продвигался корабль. Но вот огромная волна подхватила судно и закружила его в бурлящем водовороте. А скалы уже начали неумолимо приближаться, предвещая неизбежную гибель. И в этот момент Гера одной своей божественной рукой удержала одну из скал, а другой вытолкнула Арго из водоворота. Выскользнул корабль из смертельной ловушки под всеобщее ликование аргонавтов, а Симплегады, словно застыв в изумлении, встали неподвижно, позволяя кораблям безопасно проплывать через них. Арго, подгоняемый ласковым попутным ветром, легко плыл по волнам Эвксинского понта. Продвигаясь вдоль скалистых берегов, минуя земли амазонок и халибов, воодушевленные удачей аргонавты спешили в Колхиду. Показавшийся вдали пустынный остров не предвещал мореплавателям никаких неприятностей. Линкей зорко вглядывался в морскую даль и, заметив одинокую птицу, которая устремилась к ним с острова, не придал этому значения. Однако птица, сверкнув в лучах солнца медным оперением, стала кружить над палубой корабля. И когда она уронила свое перо, аргонавты с ужасом обнаружили, что ее перо, подобно острой стреле, вонзилось в плечо Оилея. Вынимая медное перо из раны товарища, Изон сказал: «Эти чудовищные птицы — создание бога войны Ареса, и называют их скимфалидами. Скорее наденьте шлемы и укройтесь щитами, иначе их острые перья пронзят вас». И в этот момент, словно туча, поднялась над островом меднокрылая стая скимфалид и направилась к Арго. Желая отогнать чудовищных птиц, аргонавты, прикрываясь щитами, стали громко кричать и бить по щитам. Напуганные этим, птицы стали метаться в воздухе, осыпая героев смертоносным дождем своих перьев. Звон от падающих на щиты медных перьев стоял такой страшный, что скимфалиды в ужасе умчались прочь за горизонт, навсегда покинув обжитый ими остров. Пристав к берегу покинутого птицами острова, аргонавты встретили четырех тущих юношей в оборванной одежде. Из рассказа Аргуса, старшего из них, герои узнали, что все они сыновья умершего Фрикса. Царь Эйет изгнал их из Колхиды, и они отправились на корабле в Орхомен. Но корабль у берегов Аритиады потерпел бедствие, и юноши, которым еле удалось спастись, изнывали теперь от голода и жажды. Обрадовались этой встрече аргонавты, а особенно Язон, ведь сыновья Фрикса доводились ему родственниками. Накормив юношей и дав им новую одежду, аргонавты поведали, с какой целью плывут в Колхиду. Услышав это, Аргус воскликнул: «Алчность, как и жестокость Эйета, не знает границ. Он не позволит вам увести золотое руно из его царства. А если вы решитесь выкрасть руно из священной рощи, то знайте, днем и ночью неусыпно стережет его ужасный дракон». Но не испугали слова Аргуса отважных героев. Преодолев столько опасностей на пути в Колхиду, они не желали поворачивать назад. И с рассветом, взяв с собой сыновей Фрикса, аргонавты направились к берегам Колхиды. Легко рассекая морские волны, Арго плыл весь день. А когда на небе засияла первая вечерняя звезда, корабль вошел в устье реки Фазис. И это означало, что аргонавты, наконец, достигли берегов Золотой Колхиды. Собрав на палубе всех своих спутников, Язон наполнил золотой кубок вином и совершил возлияние в честь богов-покровителей и в память о друзьях, ушедших в мир теней во время этого опасного путешествия.